Глава 19. Лифа проснулась, словно бы почувствовав на себе его взгляд, и улыбнулась, едва приоткрыв глаза. «Ты уже проснулся, Бон?» – очень тихо сказала она. «Тебе опять сегодня рано уходить?» «Мне теперь всегда надо будет вставать с самым рассветом», – шепнул он в ответ и поцеловал подругу в ушко. «А он уже наступил». Надобности в тихом разговоре, как и покидание спальни Лифы через окно, уже вторую неделю как не стало. Один из состоятельных торговцев акулевого зуба, уважаемый Шилд, когда-то всерьез грозивший обломать об обнаглевшего бывшего раба палку, если еще раз увидит его возле своей дочери, теперь при виде Бона льстиво расплывался в медовой улыбке и зазывал в гости. Того, что его 17-летняя дочь уже близка с заместителем начальника канцелярии госпожи Тени, он старался не замечать. Лифа совершеннолетняя, а дело молодое. «Возьми выходной на завтра», – подруга прильнула к нему всем телом. «Уважаемый Крилан ведь твой друг, он тебе не откажет, погуляем весь день». «Это невозможно, Лифа!» Бон поцеловал ее в щечку и встал с высокой, как донжон замка графа акулы кровати. «Госпожа ставит столько задач, что мы еле успеваем. Какие тут выходные!» Бывший секретарь старого, умершего уже больше 8 недель назад барона Теллера, покинул спальню девушки тем же путем, что и в нее проник. Оказавшись на заднем дворе, быстро пробежал до ограды, перепрыгнул ее и быстрым шагом пошел в замок. На особняк торговца Шилда он старался не оглядываться. Ему было стыдно. Бон не считал себя негодяем, но именно таким он и представал сейчас в собственных глазах. А ведь совсем недавно казалось, что его чувство к Лифе и есть самая настоящая любовь. Его уверенность рухнула в тот же миг, когда он увидел госпожу Тень, и теперь навещал свою подругу из нежелания ее обидеть и из-за нерешительности открыть ей правду. Бон вовсе не был рожден в рабстве. Он был родом из Южного Айланга, где его отец владел 2 крупными речными судами и 10 пакгаузов в прибрежных поселениях у Ойлы, крупной реки, протекающей через 3 королевства. Зачем отец полез в политику, когда у них и так все было хорошо, Бон не понимал до сих пор, но то непродуманное решение привело семью к полному разорению и рабству. Старый барон Теллер, купив Бона, не прогадал. Мальчик к 11 годам не только владел грамотой и счетом, но даже прочитал 4 книги. Мало кто из взрослых мог таким похвастаться. В баронстве Бон стал не только секретарем владетеля, но, обладая умом и любознательностью, по сути участвовал в управлении феодом. Последние годы жизни Теллер слушал своего 19-летнего секретаря больше, чем управляющего. Понятно, что под зорким приглядом молодого и вникающего во все дела секретаря и воровать у барона его помощники не могли. Чем ему и его другу Крилану грозит смерть хозяина, Бон сообразил сразу же. С ними обоими очень быстро сведут счеты. Они сильно мешали и управляющему владением, и старостам поселений, и замковому распорядителю обстряпывать за спиной барона всякие темные делишки. Поэтому решение бежать напрашивалось само собой, особенно в свете тех уверенных слухов, что расползались по въезжу и окрестностям насчет ордена. Тот уголовник Малек не обманул. Когда воспользовавшийся похоронной суматохой Бон сбежал из замка и нашел в порту таверну у старика Волта, его там приняли, укрыли на пару дней, а затем с 3 такими же грамотеями и 1 одаренной изможденной женщиной переправили на одном из небольших судов на остров Акулизуб. С Боном беседовал сам Корп Чалик, один из приближенных уважаемого Флема Арваля, будущего ректора строящегося университета. В Прокор походили страшные слухи, въедлив, несправедлив и полон сарказма, но с Боном он оказался неожиданно вполне доброжелателен. «Удивительно молодой человек, но, пожалуй, на первом курсе тебе уже делать нечего», сказал проректор, улыбнувшись. «Как закончим стройку, определим такой самородок сразу на второй». Так Бон и стал слушателем. Здесь употребляли какое-то заморское слово «студент» университета тени. Правда, здание, где будут работать, обучаться и жить студенты и преподаватели, еще отделывали и покрывали черепицей, в том числе и силами будущих учащихся и даже преподавателей. Бывший секретарь Теллера получил не только койку в теплом временном бараке общежитии и место в бесплатной студенческой столовой, но и плату, называемую стипендией, 5 н в неделю. Немного. Раньше Бон и о таком не мог мечтать. «Хорошо отдохнул, уважаемый Бон». Стражник у привратной калитки подмигнул и без вопросов пропустил его в замок, не забыв изобразить почтительный поклон. И, как всегда, пришел очень рано. После того, как в студенческое общежитие прибежал посыльный из замка и срочно вызвал Бона к могине тень, до сих пор он помнил ошарашенные взгляды, которыми обменялись тогда все присутствующие при этом известии, и бывший баронский секретарь стал помощником руководителя канцелярии госпожи Тени, Бон стал весьма важной персоной, к которой все старались обращаться очень почтительно, доброжелательно, а многие и заискивающе. Все же хорошо, что его друг Крилан тогда не ушел с ним в побег. Раньше Бон уже здесь, на острове, очень сожалел о нерешительности друга и переживал, гадая, какие неприятности Крилану устроит мстительный управляющий со своими подручными. А получилось-то все просто замечательно. Такое и в самом лучшем сне не могло бы привидеться. Его друг был замечен госпожой Викой, взят ею в свое ближайшее окружение и не забыл про приятеля. «Завтрак уже готов, Бон», услышал он голос уважаемой Желы, главной распорядительницы замка. Казалось, она никогда не спит и находится одновременно везде. «Можешь прямо при кухне в столовой поесть, а хочешь, тебе в комнату принесут. Кстати, твои друзья сегодня предпочли спуститься. Там их застанешь, если нужны». «Спасибо, Жела». Он улыбнулся и изменил направление своего движения. Если бы он стал очень важной персоной, то вот его друзья детства Крилан и Петилия, те и вовсе многими на острове и в замке воспринимались как высокородные аристократы. Шутка ли? Ближайшие помощники самой госпожи Тень. Но это пока не мешало им всем втроем питаться при замковой кухне. Крилан считал и говорил своему приятелю, что ничего особенного в этом нет. Вот достроит госпожа себе замок, где у них будут свои личные апартаменты, тогда можно будет и следить за поддержанием своего статуса, а в замке Акулизупа не считай в гостях. К тому же накрывали им не в общей столовой, а в отдельном небольшом зале, где часто и сама распорядительница жила с начальниками замковых служб питалась. Когда Бон зашел в небольшую, но довольно богато обставленную комнату, друзья уже завтракать заканчивали. Они сидели втроем за столом, вместе с Криланом и Петелией пил чай и главный конюшей, а прислуживала им одна из находившихся в подчинении у Петелии служанок госпожи. «Как ни стараюсь вас опередить, все не получается», – улыбнулся Бон, поприветствовал друга и конюшева пожатиями предплечий, а жену Крилана поцелуем в щеку. «Тебе дальше добираться просто», – хохотнул главный конюшей. «Ночуй в своей комнате в замке, и мы не сможем с тобой сравняться». «Я пойду пораньше», – дрогнувшим голосом сказала Петелия. «Вдруг госпожа встанет пораньше». Она бледнела прямо на глазах. «И что?» – поморщился ее муж. «Госпожа тебе несколько раз уже сказала, чтобы ты раньше 6-го гонга от полуночи ей на глаза не попадалась». «Так я...» Девушка не закончила свою мысль, а лишь махнула рукой и быстро, почти бегом, покинула комнату. «Это бесполезно», – вздохнул Крилан. «Не исправить». Бон согласно кивнул. Он хорошо понимал их подругу детства. Сам испытывал бы нечто подобное, не придави его другое, гораздо более сильное чувство. Слишком крутым и неожиданным оказался их взлет в жизненном статусе. Еще вчера рабы, говорящий скот, а сегодня особы, с которыми считают за честь быть хотя бы просто знакомыми. Даже граф Акула, великий магистр ордена Лагис, говорит с ними как с равными. И все это благодаря милости и доверию, которое было оказано госпожой Викой, стремление их оправдать и давило ощутимым грузом. Пусть у Петили еще пока и нет хозяйства, за которым нужно приглядывать, а количество подчиненной прислуги ограничивается тремя, она все равно тревожилась за свои возможные упущения. Как Бон и предполагал, когда они с Криланом вошли в приемную замковых апартаментов своей начальницы, Петилия все еще была там. Она скромно сидела на стуле перед дверями спальни и смотрела перед собой. «После нее я иду», – предупредил Бона друг и показал свиток, извлеченный из небольшой сумки, которую постоянно с собой таскал, повешенной за лямку через плечо. Поздно вечером голубь от барона Алгиса Теллера известие принес. «О чем там? Секрет?» – поинтересовался он. «Не от тебя же. Нашел он того, кто вербовал арбалетчиков, пытавшихся убить госпожу. Точнее, вычислил. Знает, где его можно схватить. Ждет указаний». Придумка с бронзовыми пластинками, прямоугольными для посланий на пергаменте и узкими ленточными для голубиных сообщений, с неравномерно разбросанными на них отверстиями, в которые вписывались буквы и считывались адресатом, Бона восхитила. Он немного завидовал другу, который был хранителем сундучка, где хранились пластинки для шифровок и расшифровок тайных посланий, причем для каждого адресата была своя пара пластин. «Попроси ее разрешить мне хотя бы раз написать зашифрованный ответ, а?» – попросил он друга. «Спрошу, конечно, но ты и сам мог бы». В этот момент прозвенел колокольчик. Еще одно новшество, введенное в обиход с подачи магини тени, привязанной к веревке, протянутой из ее спальни. Петелия вскочила так, что едва не опрокинула стул и заскочила в двери впереди служанки. В отличие от своей подруги, магистра магии целительницы Эрны, повелительница ордена вставала рано и нежиться в кровати по утрам не любила. Бон как-то слышал от нее фразу «пашу как рабыня», сказанную с досадой на саму себя, но своей активности нисколько не снижала. «Привет, мальчики!» Едва появившись на пороге спальни, она, подмигнув обоим своим помощникам, пошла в кабинет. «Крилан, за мной шагом марш! Ну-с, что день грядущий нам готовит?» Ее обращение со вчерашними рабами как совершенно приятельское первые дни выбивало Бона из колеи. Он до сих пор не мог к такому привыкнуть. Хотя сменить доброжелательность на лед и металл голоса и взгляда тень могла мгновенно. Это он тоже уже знал. Вышедшую вслед за Викой Петилию, похоже, волнение отпустило. Она даже слабо улыбалась. Впрочем, Бон интересовался только хозяйкой ордена, стараясь при этом на нее не смотреть. Он уже заметил, что его взгляды госпожу Тень не всегда забавляли, иногда под настроение могли и раздражать, но это не помешало ему вздохнуть от счастья встречи с ней. Почти одновременно с Криланом в кабинет зашла служанка с подносом. Хозяйка не любила зря тратить время и совмещала завтрак с утренним докладом. «Побегу переоденусь», – снизив голос, сообщила Петилия. «Я с тобой буду сопровождать госпожу до замковой стройки». Друг вышел из кабинета весьма озабоченным. «Я в порт», – сообщил он. «Иди, она ждет». С дрогнувшим сердцем Бон постучался и, не дожидаясь приглашения, вошел, чтобы, как в его первый доклад госпоже, когда он стучал и ждал разрешения войти, Не услышать от нее, да что там за дятел все долбится? Ходи уже, а то у меня голова начинает резонировать в такт. Госпожа Тень сидела на боковом диване перед столиком, на край которого были сдвинуты остатки завтрака, пила из чашки чай, отставив в сторону мизинчик, и читала один из свитков, принесенных Криланом. «Давай, что там у тебя?» Отложив в сторону доклад начальника канцелярии, она кивнула Бону. «Все записал, что наши ученые хотели мне предложить. Садись, где тебе удобней». И в этом у него уже был опыт. Повторять хозяйка кабинета не любила. После первой же устроенной ему выволочки он заставлять себя упрашивать не посмел и сел на стул за совещательным столом. Как он ни старался, а не любоваться красотой лица своей начальницы, ее восхитительной фигуркой, он не мог. А еще его голову вновь посетила мысль отбросить все условности и обратиться к ней. «Госпожа», – сказать ей откровенно, – «не думай, что я обычный раб, получивший свободу и взятый тобой на службу. Я вырос в богатой семье, получил хорошее домашнее образование, прочитал 4 огромные книги, включая описание путешествий Тифигора-морехода к южным материкам. Мы почти ровесники, я даже чуть старше тебя. Неужели ты можешь смотреть на меня только как на своего помощника? Я ведь еще и мужчина, и могу». В этот момент мысли Бона прервались, потому что он заметил, как госпожа Тень, отложив подный свиток и поставив на стол чашку, уже какое-то время с улыбкой за ним наблюдает. «Неужели самолет? Или ракету изобрел?» Госпожа иногда произносила слова совершенно незнакомого языка, явно с другого континента. «На чем ты там воспарил над облаками? Бон, очнись! Жми стоп-кран, раскрывай парашют и спускайся вниз. Мы не хотим тебя потерять». Всю решимость высказать свои чувства, которой наполнял себя бывший секретарь барона Теллера, мигом сдуло иронией тени. Бон понял, что слишком ценит доставшееся ему место. Не за власть, почтение и достаток, который оно ему дает, а за возможность просто быть рядом с госпожой, чтобы им рисковать. «Прости», – охрипшим голосом произнес он, – «задумался, больше не повторится». Хозяйка кабинета, перестав вдруг улыбаться, некоторое время молча смотрела на него, а затем, вздохнув, вновь взяла свиток со структурой университета, предлагаемой уважаемым Флемом Арвалем и ученым советом. «Бери перо, пергамент, вон из той стопки, и сейчас будешь записывать мои замечания и предложения по каждому пункту. Цифру 1 поставь». Они просидели за предложениями ученого совета почти гонг. Госпожа по каждому пункту выдала замечаний больше, чем сами эти разделы. Во-первых, она увеличила количество факультетов с 2 до 3, добавив лекарский. «Гнушаются наши высоколобые мужи общества знахарей и травниц», – вслух рассуждала тень, комментируя свои пометки. «Ничего, ботаны вы мои, подвинетесь. Сама, блин, возьмусь натаскивать в санитарной обработке и уходе за больными. Времени у меня теперь дофига, а терпеть антисанитарию и то, что каждый мор уносит из жизни 1/4 взрослых и 1/2 детей, не собираюсь. Записывай дальше». «Только вот тут стрелочку поставь». Когда госпожа, подошедшая к столу, склонилась над Боном, чтобы ткнуть ноготком в пергамент, у него вновь закружилась голова от ее запаха свежести и легкого аромата цветов. Во-вторых, тень приказала вычеркнуть богословие из предметов обучения. Пусть в храмах единого на этот счет просвещается кому надо, факультативно, так сказать, а учебное время – лучше другому уделить, более полезному. Так, потом все перепишешь начисто и отправишь в секретариат, но это вечером. А сейчас собирайся, едем к моему замку, возьми с собой пишущие принадлежности. Место, которое тень выбрала для строительства своего замка, находилось в 7-8 лигах от Акульего зуба, с высокого плато у самого берега океана. Там, где в морские воды низвергалась водопадом небольшая речка, хорошо просматривался Орденский остров. Благодаря величайшей магической силе госпожи, позволяющей с помощью заклинания укрепления превращать глину или песок в гранит необычайной прочности, стены, башни и каркасы зданий ее будущей резиденции вознеслись так же быстро, как и университетские строения. Кроме этого, из гранитных труб были проложены водовод и канализация. Когда они втроем, сама госпожа Бонны, гордившаяся своим новым умением наездницы Петелия, подъехали к замку Тени, работа тут была в самом разгаре. Рабочие устанавливали стропила и покрывали здания и башни черепицей. Правда, до внутренней отделки было еще далеко. «Этурий, ты плохо слышишь, что ли?» – горячилась госпожа в разговоре с бригадиром строителей, тыкая пальцем в рисунок странного сооружения, которое нужно было построить, как понял Бон, прямо возле реки. «Не будет у меня никакого донжона. Глаза разуй и посмотри, что ты видишь? Я буду жить во дворце, понимаешь? Стены и башни у меня лишь для реквизита, чтобы были. Внутренняя башня не для того, чтобы в ней скрываться, а чтобы тот большой бассейн наверху заполнялся водой, которая потом по трубам потечет в ванные комнаты и на кухню. Твоя задача придумать так, чтобы вода в этот бассейн не потными рабами, бегающими мимо меня с ведрами туда-сюда подавалась, а из реки по гранитным трубам. Вот я тебе нарисовала, где сделать площадку с навесом под помповый насос. Где эти кузнецы? Я же сказала, кому-то из них сегодня здесь быть. Точно ведь выпарю». «Да здесь они», – вздохнул бригадир, за последние дни уже привыкший к ругани госпожи в свой адрес. «Все трое. С насосом-то они, говорят, разобрались, как делать. А вот как их с гранитными трубами соединить? Пошли вниз, посмотрим». Успокоилась вдруг хозяйка замка. «Сама пока не знаю, как», – вздохнула она.